для того, чтобы вы не хихикали слишком сильно. Или ваша мама там не хихикала. Или папа. Сейчас мне наш зав. Кафедры говорит, какой-то тут ко мне на занятия ходит молодой человек, его мама сказала, он, видимо, там что-то стал странно себя вести. После нескольких лет посещения моих занятий. И мама сказала, лучше бы он стал наркоманом. Я думаю, что за такая мама очень странная? Ты, чья мама такое сказала? Здесь нет таких? Поедем? Ёлки. Ну так ты, давай, о чем проблема? Покажи-ка ей, что было лучше. Уже видишь, дело дошло. Она вообще понимает, что говорит? Лучше бы стал наркоманом. То есть лучше бы умер. Вот оно, наверное, сгоряча. Дым не шел. Дым не шел у них. Пожалуйста. Итак, сегодня у нас последнее занятие в этом семестре. Потом я некоторым подпишусь, автограф поставлю, зачетки. Сегодня мы поговорим на некоторые темы, связанные с тремя гунами, кармой и времени, поскольку сейчас мы так сделаем обзор, так называемый, обзорную систему. Первое, что я, может быть, вам расскажу, это такой момент. В Упанишадах. Упанишады – это такие ведические произведения литературные, входящие в разделы вед, поясняющие веды. Упанишада означает находиться или сидеть вблизи с духовным учителем. И эти произведения построены в виде диалогов между гуру и учеником. Гуру, вы помните, да, на санскрите означает духовный учитель. Поэтому не пугайтесь этих слов. Люди в России, или вот это может быть какая-то предвзятость, они слышат слово йога, у них страх сразу, они слышат слово гуру, у них вообще, так сказать, проблемы начинаются. Словом гуру называют любого учителя. Любого учителя. Если человек учит вас чему-то, он гуру. Есть гуру пения, гуру фехтования, гуру там словесности, гуру литературы, гуру математики и так далее. И есть духовный учитель, который называется Чайтья-гуру. Чайтья-гуру. Или Шикша-гуру. Дикша-гуру еще называют. Это все категория гуру, когда гуру обучает кого-то духовной жизни. В духовной жизни, несомненно, также изучают математику, изучают педагогику, экономику, историю, все остальные дисциплины. И также есть просто гуру, который не обучает духовной жизни людей, а просто обучает их, допустим, ведической математике, ведической философии, ведическому военному искусству, ведической гимнастике и так далее. Гимнастика – это одна из разновидностей йоги, называется асана. И люди, на самом деле, когда говорят, что мы занимаемся йогой, они не занимаются йогой. Йога означает связь со Всевышним. Они занимаются асанами, одним из разделов йоги. Асана – это означает позы. Другие тоже говорят, мы занимаемся йогой. И начинают говорить, показывать, что они там дыхательные упражнения делают. Это называется тоже разделом йоги, который называется пранаяма. Пранаяма. Дыхательные упражнения. Это не йога. Это одна из частей йоги. То есть просто вы не можете сказать, йога называть аштанга-йога. Она состоит из 8 частей. И когда она состоит из этих 8 частей, вы еще не можете сказать, что это йога, если она не преследует цель йоги. Йога, слово дословно переводится, связь. С кем? С абсолютом. Парабрахман называется. И абсолют представлен в трех ипостасях. Первая называется Брахма-джьоти. Брахма-джьоти. Свет духовного неба. Духовное небо называется Пара-вийома. Итак, абсолют. Запишите себе такой заголовок. Абсолют. Три аспекта. Первый называется... йоги. Свет духовного неба или духовный свет? Второй уровень – это самый первый аспект познания Абсолюта, когда Абсолют постигается на уровне духовного сияния. Очень часто можно видеть в разных культурах, в разных трактатах религиозных и нерелигиозного толка описывается, что Абсолют – это совершенный свет, это свет любви, свет добра, свет знаний, но это свет, не больше. Свет неких определенных качеств, которые исходят из него, знания, свет силы, свет там милосердия и всего остального. Это называется брахман-йоги. Второе называется параматма. Параматма. Парам означает трансцендентное или сверх. То есть что значит нематериальное? Нематериальное означает духовное. Атма означает душа. Сверхдуша. Это истина признается. Второй, более высокий аспект. И третий, самый высший аспект называется Бхагаван. Иногда его пишут через О, иногда через А. Это зависит от санскрита употребляемого. Существует 64 диалекта санскрита. Есть классический, эпический, ведический, разговорный и так далее. И если вы помните, звук Х везде, он не читается. Он не читается. Он как бы на придыхе. Поэтому мы говорим там Шримад Бхагаватам, мы говорим Будда. Хотя, если так дословно в русском, Будха. Будха. И поскольку Ха не читается, Будда. Бхагаван, Брама Джойти. Некоторые говорят Браман. Или некоторые говорят Брамини. В классической литературе можно видеть, что они говорят о браминах. Ксатри, брамины. И брамины достигли самати, они так пишут, это ученые, такие как бы ученые, имеющие западный взгляд на восточную культуру и восточную философию. Мы с вами этот вопрос обсуждали. Почему мы сейчас обсуждаем определенные философии или культуры Востока здесь, на факультативе, на каких-то определенных занятиях специальных? Чтобы получить не только западный взгляд, но получить взгляд изнутри, то есть восточный взгляд. Поскольку западная культура рассматривает с позиции своих ценностей. Какую культуру? Восточную. Мы с вами обсуждали это, когда мы говорили. Как вы считаете, Индия продвинутая страна? Да нет, что вы. Все сразу говорят, да вы что, там столько нищих, там вообще такая грязь, там то, сё. И начинают, когда они ходят высоко, у них нету Леви Страус, нету Супер Айфл, там нету ничего, у них Мерсов нету. У них такая машина есть, такая Амбассадор называется. Такая вообще страшная машина, как наша Победа или как наша Волга 21, знаете, ГАЗ-21 такая. И даже почти как наши новые Волги одной тоже. Все русские машины самые плохие машины в мире, наверняка. Но почему-то они все время выигрывают какие-то соревнования, потому что туда ставят мотор от других фирм двигателей. Они притирают все для соревнований, рекламы. Но на Ширпотреб, вот эти все наши Жигули, я думаю, если кто-то из вас ездит, шофера есть? Ездит какая-нибудь машина? Ужасная машина. Русские машины самые лучшие в мире. А советские, как это, русские микрокалькуляторы самые большие в мире. Итак, Бхагаван. Говорится, что в русском в такой в транскрипции это бы писалось через дефис. Бхагаван. Бог это обладатель всего означает. И поскольку буква Х не читается, мы можем видеть, что в русском языке есть слово Бог. и называет Всевышним. На санскрите это переводится как обладатель, совершенный обладатель всего. И слово Бхагаван переводится как обладатель шестью совершенными достояниями. Шестью совершенными достояниями. Всей силой, всей славой, всей красотой, всем знанием, всем богатством и всей отреченностью. Или всем отречением. Это означает Бхагаван. Параматма. Этот аспект описывается как сверхдуша, которая находится рядом с индивидуальной душой в каждой форме жизни в материальном мире. То есть в мире смертных. Так его называют. В нашем мире мы все с вами имеем рядом со своей душой еще параматму, сверхдушу, которая исполняет четыре функции, если вы помните. Кто помнит какие? Параматма внутри нас, то есть вот этот Бог в сердце, присутствует в каждой форме. А мы говорили, 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. И в каждой, у всех живых существ, рядом с индивидуальной душой, в пране находится эта искра Божия, да, параматма. И она исполняет четыре функции. Кто мне назовет какие первые? Свидетель называется. Свидетель. То пишите. Первая функция параматма. Это значит обладатель шестью достояниями. Бхагаван. Шестью достояниями. Помните, да? Шесть достояний какие? Вся сила, вся слава, вся красота, все знание, все. Что там? Вся красота, вся власть, все отличается. Параматма четыре функции исполняет. Четыре функции. Первая функция – свидетель. Поэтому говорится все тайное, что? И тут же. Мы-то думаем, что как бы вот от людей мы что-то получаем. Но нет, на самом деле все приводит в действие параматма. То есть Бог, почему в народе говорят, человек предполагает, а Бог что? Располагает. То есть управляет-то всем, и все будет делать Бог, не люди и не мы сами. Так, первая функция – свидетель. Вторая функция, кто помнит? Правильно. Санкционирующий. Санкционирующий – это значит, без его разрешения ни одно действие не может быть совершено. Мы можем видеть, нас парализует тогда. Мы не можем двигаться. Ни одно действие без параматмы не совершается. Без санкций параматмы сверхдуши. Если вас убили, на то была санкция Бога. Если какого-то ребенка разорвали на части, на то была санкция. Но по нашему мнению или в наших чувствах, несомненно, все невиновные, все такие маленькие, хорошенькие, особенно если они к нам имеют какое-то отношение. Поэтому мы все обусловлены, мы находимся в иллюзии и рассматриваем все события через свои собственные привязанности. Национальные, половые, там, социальные и так далее. И так далее. Итак, третья функция какая? Первая функция санкционер, ой, вернее, первая свидетель, санкционирующий, третья действующий. То есть саму деятельность производит сверхдуша. Живое существо лишь желает. На самом деле. Я сейчас говорю, и мне кажется, что это я говорю. Мне кажется, что я вижу. Но способности говорить, видеть, все приводятся в действие параматмы, сверхдуши. Поэтому видим, не мы и люди, они не могут говорить. Они не могут привести это в действие, хотя хотят. Таким образом мы видим, что нам это не подвластно. Тело нам не подвластно. Итак, и четвертая функция, кто помнит какая? Чайдья гуру, да. То есть духовный учитель в сердце, дающий наставления, нас оберегающий, предупреждающий нас и так далее. Мы можем слышать это в сердце, не надо этого делать, но мы это все равно делаем. Советы, мы получаем в сердце советы, и говорится, в соответствии с кармой живое существо может слышать, может не слышать. Еще иногда это сравнивают, но это уже сравнение такое для западных людей, что голос параматмы — это голос совести. Но я, допустим, знаю по своему жизненному опыту сотни бессовестных людей. Но это не означает, что у них нету совести, они просто ее не слышат. И знаю сотни тысяч людей, которые слышат голос совести, но никогда не действуют в соответствии. Да, они не принимают. Знаю тысячи людей, которые слышат голос совести. Иногда делают, когда им это выгодно, а когда им не выгодно, они от него отвергают. И знаю не так много людей, которые и слышат голос совести, и подчиняются голосу совести. Это, так сказать, самый высокий уровень сознания, самый чистый сознание этих людей. И Брахма-джойти дает состояние, которое называется нирвана. Нирвана или блаженство. Состояние блаженства. И это блаженство бездеятельное. Есть действие, которое приводит к блаженству. И есть просто блаженство. Бездеятельное. То есть такое как бы находящееся в состоянии покоя. Чтобы увеличивать блаженство, нужна деятельность. Но на уровне Брахма-джойти деятельность не происходит. В это состояние Брахма-джойти впадают йоги-имперсоналисты. В основном это в нашу эпоху Шанкара-вада. Все, кто следует учению Шанкары. Шанкара означает Шива. Шива. Или Велеша. То, что в России называли Велеша. Велеша. Велеша. Это Шива. Эти, так же говорится, буддисты достигают этого состояния. Нирвана, Брахма-джойти. И в состоянии Брахма-джойти, это состояние самадхи, одной из ступеней самадхи, то есть транса, духовного транса, который превышает, есть такое сравнение в йога-сутре Патанджали. Йога-сутра – это произведение, где описаны все системы йоги, все абсолютно. И когда кто-то, допустим, сейчас, если бы здесь был какой-нибудь христианин, я бы сказал, что вот христианская йога, как бы он воспринял? Я слышал, что есть какие-то люди тут возмущающиеся. Да? Прямо здесь в академиках нам говорят. Вот там ведутся какие-то ведические веды, это от сатаны, веды это чепуха, нет никакой реинкарнации, нет никакой кармы. Там все против нашей российской культуры. Можно понять, да, этих людей? Почему удивительно? Дремучесть такая. Итак, что же такое йога? Связь с Богом. Есть в христианстве связь с Богом? Или нету? Есть. Если они говорят, что у них нету йоги, значит их надо закрыть. Они сами не понимают. Игра иностранных слов. И вместо того, чтобы понять само понятие, то есть перевод, начинается игра слов. Игра слов. Мантра. Кто помнит, что такое мантра? Звуковые вибрации, которые помогают человеку сконцентрировать свой ум или сосредоточиться на одном объекте. То есть концентрация всех чувств и ума на одном объекте называется медитация. Медитация возникает порой из деятельности определенной. Деятельность это называется мантра. Мантра это означает молитвы, звуковые вибрации, которые помогают сконцентрировать чувства и ум на Абсолюте, то есть на Боге. Называются молитвы. Я, допустим, скажу, в христианстве очень много мантр, в мусульманстве очень много мантр. И у кого-то сразу возникнут проблемы. Вот почему мы видим, что у людей возникают проблемы. У христиан возникают проблемы с Аллахом. Если вы говорите Аллах, то у них проблемы. А если нет, Егова, все. Яхве, Йегова. Кто что говорит. У других людей возникает проблема между Иисусом и Магомедом. Они отвергают Магомеда и принимают Иса. Или наоборот, они принимают Магомеда и отвергают Иисуса. Как вы думаете, почему? Игра. Игра слов, игра понятий. Они не могут в это хорошо вникнуть, о чем они говорят. Об одном и том же разными словами. Иногда термин, он расширяет наше понимание, иногда он сужает его. Но это не означает, что этот термин обозначает какие-то разные субстанции. Вы можете иметь отношения близкие. Допустим, кто со мной очень близко общается, вот моя мама меня называет Леонид. Моя мама. Вы меня называете Леонид Максимович. Совершенно другие, другие слова. Леонид Максимович. Кто-то меня называет господин Тугутов. Потому что он хотел настолько далеко, что он даже Леонид Максимович меня называет. Он говорит, господин Тугутов. Другие говорят, гражданина. Эй, гражданин. Другие вообще говорят, эй, мужик. Ну как вы думаете, эти слова изменили отношение к объекту? В смысле, это говорится о другом объекте любом? Вот если меня, допустим, назвать. Э, мужик. Раз. Это обо мне. Э, мордатый. Обо мне. Э, усатый. Обо мне. Э. Кто там еще? Ну, кто-нибудь. Тугутов. Господин Тугутов. Максимыч. Леонид Максимыч. Лёнь. Лёх. Лёха меня еще. Лёха. Здорово, Лёха. И представьте, они между собой бы все развоевались. Из-за того, что они по-разному меня называют. Представляете? Но все это говорило бы об отношениях. Кто-то меня называет. Э, мордатый. Какие отношения? Э, мордатый. Какие отношения? Нейтральные. Нейтральные. Нейтрально-любовные. Хорошо еще не бьют, да? Итак, мы можем видеть, то есть чем дальше отношения, то есть чем их меньше отношения, тем какой-то термин определен. Таким образом, по названию в разных культурах, в разных народах, то, что говорят о Боге, как его называют, каким именем, это говорится о расстоянии, на котором находится это знание, эта философия от Бога. То есть у них есть отношения с Богом, но есть также и что? Определенные взаимоотношения. Дистанции определенные существуют, определенные чувства и так далее. И в основном подразделяются, пять отношений, которые называются на санскрите раса. Раса. Раса — это означает отношение с Богом. Раса. Такой санскритский термин. Раса. Отношение с Богом. Поэтому целью любой культуры, когда мы говорили о цивилизации, что целью цивилизации является восстановить некогда утраченные или утерянные взаимоотношения живых существ, индивидуумов и также их сообществ, восстановить их отношения с Богом. С последующим, вы помните, да, пять истин Панчитат, с последующим возвращением назад куда? В духовный мир, который, допустим, в христианском варианте звучит как Царство Божье. И мы можем видеть разницу. Иногда говорится небеса, а в другом варианте говорят Царство Божье. Есть ли различия между небесами и Царством Божьим? Как вы думаете? Есть. Небеса – это райские планеты. Высшие планеты материального мира называются небесами. А Царством Божьим называют что? Духовный мир. То есть то, что выше материального. И мы можем видеть, как в Упанишадах, в этих произведениях, о которых я начал рассказывать, есть упоминание, что есть такой уровень сознания. Помните, мы с вами изучали камы, кама, да? Вожделение, которое отражается или оскверняет наше сознание. Чем больше вожделения, то есть чем больше человек похотлив, тем сложнее ему что-то воспринимать правильным образом. Правильным образом. Поэтому мы видим очень много верующих людей, которые заявляют, что они верующие. Но их вера что? Правильная. Поэтому есть такой стих в Махапуране, где говорится, ну там вроде бы как Бог. Шримад Бхагаватам означает божественное откровение. Божественное откровение, одно еще из названий Махапураны. И там Бог говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом, поэтому результат такого поклонения иной. То есть, оказывается, еще надо правильно поклоняться. Можем видеть, как в Библии говорится. Ну, это в жизни, любой пример мы можем называть. Мало ездить на машине, надо еще ездить как? По правилам. Правильно и управлять, правильно ездить и так далее. Правильно парковать, правильная скорость должна быть. То есть существуют правила. Не только, так сказать, правила движения, но и также правила переключения, там, как, да что. Везде правила существуют. Результат от этой езды, что? Разный. Из-за того, что если мы по правилам ездим, такой результат. Если мы ездим не по правилам, другой результат. Авария, что-то еще. Сбить можем кого-то, ну, какие-то проблемы у нас могут быть. Итак, расы. И характеризуются 5 форм или 5 видов взаимоотношений. Первое называется Айшвария. Айшвария. Айшвария, или еще ее называют, как можно зовут, можете написать ее или другой. Шанда. Шанта. Шантараса. Слово шанта означает вот как раз о чем ты, Илья, говорил. Какие отношения? Нейтральные. Шанта. Шанта. Нейтральные взаимоотношения, которые выражаются в восхищении, в благоговении. Восхищение, благоговение и смирение. Восхищение, превращающееся в духовный восторг. Знаете, что такое говеть? Никто не знает, что такое говеть. Раздерживаться еще кто знает. Итак, шанта – это духовное чувство по отношению к Богу. Это означает восторг, то есть то, что мы называем благоговение. Почему я спросил, что такое говеть? Благоговение. Это значит восторг, духовный восторг, благоговение, смирение и почтение. 3 таких самых доведенных до совершенства чувств. Благоговение, почтение, смирение. Восторг перед Богом. Шанта. Но за этим восторгом есть одна проблема в этом восторге. Шантараса. Что вы принимаете, что он великолепен. Вы принимаете, что он потрясающий. Но больше ничего. Следующая раса называется Дасья. Дасья. Дасья. Когда шанта достигает самой высшей точки, это благоговение, смирение или восторг перед Богом, и о Боге, восторгается человек Богом, как он великолепный, как он милостивый, как он великий и так далее. Проявляется следующее. Дасья раса. Это означает желание служить ему. Желание служить. Это означает действовать по отношению к нему. Вот вы заметили, да? мы даже в материальном мире чувствуем, что когда кого-то мы любим, нам всегда хочется что-то сделать для этих людей. Да? Вы замечали? Вы можете, как вы можете определить, любит ли вас человек? Вот он сидит и любит. Лежит, любит. Уехал навсегда и любит. Сдал вас в детский дом, но любит. Сдал вас дом престарелых, но любит. Как вы узнаете о любви? О, поступку, по действиям. И это называется действующая раса. Это бездействующая раса. Просто восторг, восхищение, благоговение, почтение. Это дасья называется действующая, переходящая в деятельность. То есть такое сильное привлечение, что хочется что-то делать, делать, делать. Показывать свою любовь. Любовь выказывается. Вот как вы думаете, мы ребенку показываем свою любовь? Не совсем. Мы также хотим для него делать, даже если он не понимает этого. Что наше действие показывает нашу любовь. Он может не понимать этого ребенка. Он может считать, что это нормально. Вот ваши мамы, вы как-то все время защищаете, как они вас любят. Вы забываете, что они вас любят, когда порят, когда ругают. Вот говорят, да лучше бы ты стал наркоманом, свинья. Шучу. Ну, такие вещи говорят. Сложно понять, что они любят. Да? Особенно, когда бьют ремнем. Итак, это дасья. Дасья — это означает служение. Для чего живое существо служит какому-то высшему живому существу? Что, как вот вы можете себе сказать? Для чего служит? А? А что надо? Шоколада там, мармелада. Что надо? Что-то надо. Так вот, в духовной системе дасья выражается, что живое существо что-то делает для Бога, чтобы получить его прибежище. Прибежище. Следующее, когда дасья достигает кульминации, и вот очень интересный момент, что, помните, как мы говорили, духовная вибрация трансформируется в эфир. Трансформация. Наша школа называется, ведическая школа называется, то, что мы с вами здесь изучаем. Шакти Паринама Вада. Шакти Паринама Вада. Запишем, наверное, что. А то вас кто-нибудь спросит, а что за школа такая? Какая? Шакти Паринама. Шакти Паринама Вада. Слово шакти означает энергии или энергия. Паринама означает трансформация. И слово «вада» означает «школа». Таким образом, все это, то, что мы с вами обсуждаем, и получаем информацию, или изучаем, или даже кто-то, может быть, пытается это реализовать, называется «Шакти Паринама Вада» – «Школа трансформации энергии». «Школа трансформации энергии». Итак, Шанта несет благоговение, почтение и смирение, или восторг. Благоговейный, почтительный восторг перед Богом. Достигая своей кульминации, то есть самой высшей точки, проявляется дасья, желание что-то делать. И как вы думаете, что мы для любимых делаем? Сначала. Мы делаем то, что нравится нам. Вот в чем вся проблема. В первую очередь мы начинаем для своих любимых делать то, что нравится нам. Мы говорим девушке, пойдем на этот боевик, какой классный. И девушка, она, нам-то кажется, что мы для нее делаем. Она говорит, ну пойдем, дорогой. Но ей этот боевик 100 лет в обед. Ей бы какую-нибудь мелодрамку посмотреть, где там охи, вздохи, любовь, темперамент, цветочки, там все. Итак, на первой стадии дасья проявляется в том, что живое существо пытается делать для Бога то, что нравится ему. Это как маленький ребенок. Он дарит свою самую любимую игрушку самому любимому человеку, но которая нравится кому? Ему. Ему. Как алкоголик он говорит, дай пузырь. Все. Почему? Потому что самое ценное для него это пузырь. Поэтому он всем тоже, я тебе пузырь поставлю. Итак, Шанта, достигая кульминации, превращается в Дасю. Дасия, достигая своего верха кульминации. Что такое верх кульминации? Когда живое существо делает не то, что ему нравится, а делает что? То, что нравится объекту его любви, восторга. Поэтому мы узнаем, какие они цветы любят, какие вещи, или что вообще любят, как. Ну и так далее. Не буду перечислять. Дасия. Когда Дасия достигает... Итак, Дасия в себе автоматически включает полное совершенство чего? Шанты. И появляется Шанта, достигая полного совершенства, превращается в Дасию. Дасия, достигая полного совершенства, вот этого объединенного, она объединяет Шанту. И Дасия превращается в Сакья.